Сонет 111. О, как ты прав, судьбу мою броня, виновницу дурных моих деяний, богиню, осудившую меня, зависеть от публичных подаяний. Красильщик скрыть не может ремесло. Так на меня проклятое занятие печатью несмываемой легло. О, помоги мне смыть мое проклятие. Согласен я без ропота глотать лекарственные горькие коренья. Не буду горечь горькую считать, считать неправой меру исправлений. Но жалостью своей, о милый друг, ты лучше всех излечишь мой недуг.